Только боюсь, что у меня нет денег, чтобы заплатить вам. Не беспокойтесь об этом. Расскажите мне о себе. Что вы хотите знать? С самого начала. Где вы родились? В Северной Дакоте, 35 лет назад. Я родился в фермерском доме, если его можно так назвать. На земле ничего не хотело расти. Мы были бедными. Я уехал из дома в 15 лет. Я любил свою мать, но ненавидел отца. Знаю, что Библия осуждает тех, кто плохо говорит о родителях. Но он был злым человеком. Ему нравилось сечь меня. Дженнифер увидела, как напряглось его тело. Он испытывал от этого наслаждение. Если я делал хоть что-то не так, то он избивал меня кожаным кнутом с бронзовым наконечником. Потом заставлял меня становиться на колени и молить Бога о прощении. Долгое время я ненавидел Бога так же сильно, как и моего отца. Он замолчал. Воспоминания были слишком живыми. «И вы убежали из дому?» «Да, в Чикаго. Я не учился в школе, но дома мне удавалось немного читать». Когда отец заставал меня за книгой, это было причиной очередного избиения. В Чикаго я работал на заводе. Там и встретил Эвелин. Я порезал руку на фрезерном станке, и она отвела меня в больницу. Она работала медсестрой. Он улыбнулся. Она была самой красивой девушкой, которую я когда-либо видел. Через 2 недели моя рука зажила, но я каждый день ходил на перевязку. Потом мы иногда гуляли вместе. Мы собирались пожениться, но компания потеряла заказ. Меня вместе с остальными рабочими цеха уволили. Но Эвелин было все равно. Мы поженились. Она сказала, что мы можем жить на одну ее зарплату. Это единственное, в чем мы расходились во мнениях. Я считаю, что мужчина должен содержать женщину, а не наоборот. Мне удалось получить место шофера грузовика. Заработки были хорошие. Только часто приходилось уезжать, иногда даже на целую неделю. За исключением этого, я был совершенно счастлив. Мы оба были счастливы. А потом Эвелин забеременела. По его телу пробежала дрожь. Эвелин и наш ребенок умерли. По его щекам потекли слезы. Я не знаю, почему Бог сделал это. Не сознавая того, он раскачивался на стуле взад и вперед. «Я научу тебя, что надо делать», — подумала Дженнифер. «Этот человек не должен попасть на электрический стул». «Я приду к вам завтра», — сказала она. Судья назначил залог в 200 тысяч долларов. У Джека Скэнлона не было таких денег, и Дженнифер внесла их сама. Скэнлона выпустили из камеры предварительного заключения. Дженнифер нашла для него в Вестсайде маленький мотель. Она дала ему $100, чтобы он купил одежду. «Я не знаю, как, — сказал Джек Скэнлон, — но верну вам каждый цент. Я начну работать. Я буду делать что угодно». Когда Дженнифер уходила от него...